коготок завяз, всей птичке пропасть. Много на свете обиды зла, но даже малейшее зло не проходит без отмщения. Я написал первый рассказ в 1914 году на самом пороге войны и долго не печатал, даже не хотел напечатать, ибо в своем первоначальном виде то был рассказ без продолжения и без внутреннего смысла. Мы ведь не знали вначале, какое продолжение дадут судьба и история нашей короткой передышки между двух революций и чем кончится амнистия 1905 года и как Конституция станет погромом, а потом революция эксом и затянется волынка на 9 лет и вспыхнет война и подземный провал. Извержение вулкана, революция со всех заглавных букв, и как террористы станут контрами, от экса до контры, какое изменение пределов. В то время мы этого не знали, и даже у самого завзятого фантаста не хватило бы воображения, чтобы предвидеть простую действительность. На что не хватило фантазии, то стало обыденной прозой. Среди наступивших чудес мы живем по-прежнему бездумно и легко, как мыши после ливня, обсохшие на солнце. Так же рассказ мой, прерванный германской шрапнелью и засыпанный золою февраля и огненным пеплом октября, теперь, наконец, просветлел, отстоялся и мог получить продолжение. В нем я хочу показать читателю, как это эксы сделались контрами, и то, что считалось за подвиг, стало преступлением, а то, что казалось преступлением, вылилось в подвиг. Вторую половину моей маленькой трилогии писал не я сам, а ее написала революция. После первой главы о матери, покинутой и бедной, она написала вторую главу о выросшем мстителе сыне и третью главу о преступном отце, который из двигателя жизни сделался тормозом жизни. Кто знает, сколько новых глав она еще припишет. Тан.